С. Самодержавная власть. Преданность православного русского народа к царям своим совсем не то, что преданность западных народов к их государям. По современным западным понятиям, государь есть не что иное, как представитель своего народа, и народы западные любят своих представителей и охотно повинуются, когда они верно выполняют это назначение, или когда силою своего гения увлекают народ за собою и ослепляют его блеском славы и могущества государственного, как Наполеон во Франции и Фридрих в Пруссии. Но это любовь своекорыстная и эгоистичная. На Западе в своих государях народы любят лишь самих себя. Если король по личному своему характеру не в состоянии быть верным отражением, представителем воли народа и господствующих в нем стремлений, идей и страстей, то ограничивают и сжимают его волю посредством конституционных тисков. Если же король не поддается этим усилиям и не в силах поддаваться под вкус и характер подданных, то лишается не только любви народной, но и престола, как это было с Карлом X и с Людовиком Филиппом и с сардинским королем Альбертом. Совсем не то у нас в России. Наш царь есть представитель воли Божией, а не народной. Его воля священна для нас, как воля помазанника Божия. Мы любим его потому, что любим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам царь, мы принимаем это от него, как милость Божию. Постигает ли нас бесславие и бедствие, мы переносим их с кротостью и смирением, как казнь небесную за наше беззаконие, и никогда не изменим в любви и преданности царю, пока они будут проистекать из наших православно-религиозных убеждений, из нашей любви и преданности Богу. Скит. Монастырский иеромонах и духовник отец Ларий поведал мне, что отец Лев как-то однажды выразился, что придет время, когда скит наш запустеет, и в нем будут жить одни кошки. На вопрос мой, в каком смысле должно понимать, в прямом или иносказательном, отец Ларий сказал, что не знает. При этом были отец Борис, вратарь скита, и отец Пимен, бывший гостинник. Скорби. «От терпения находящих да начинаем», — глаголит святой Петр Дамаскин, «Добротолюбие», книга первая. «И так уна прочее благомощно пойдем, со всяким рачением и мущенамерение благодарите Богови. Посему разумеем, яко от Бога промышляемые смы, егда послед нам присно печали, и путь Божий крест повседневный есть». Святой Исаак Сирин. Сновидение. В житии священномученика Харалампия, память которого празднуется 10 февраля, упоминается ниже следующее. «Чере царевой, бе видение, еже сказа Харалампию святому у глаголя, мнихся стояти при водах многих, и се внезапо узрех огражден сад велик, в нем же насаждена бяху всякого рода благовонная древеса. Посреди же виноград бе красен, и в винограде кедр превысок, при корени же древа источник. Страж же места сего страшен бе, и никому же попущаше в нити таму. Видях же близ стояща отца моего и Криспа епарха, и простре стриги на них жезл свой огненный, отгоняя их оттуду. Аз же со многим страхом стоях и молих того, да повелит мне прибытие таму, и глаголами той «Прииди сему, и аз на раменах моих с честью внесу тя». Егда же бых внутрь, при источнице под кедром, слышала глаз глаголющ, «Тебе дано есть сие место, и иже суть тебе подобни». Таково видение видях и молютя, извести ми сказание его. Святый же Харалампий рече к ней, «Сказание сна твоего сие есть. Множество водное есть дарование Духа Святаго, огражденный сад, рай есть, виноград праведных во дворении, благовонные древеса, лики святых ангелов, высокий кедр, крестную славу. Источник от корени кедра знаменует жизнь вечную, крестом святым дарованную человеческому роду. Страж же места того, на рамени тя приемши, есть Христос Господь, и же 99 овец на горах оставивши, и дева след заблудшая, и тую обред, прия тую на рамена своя. Отец же твой с епархом отженутся от Божия рая. Сегодня, 21 сентября 1893 года, память открытия мощей святителя Дмитрия Ростовского, и в этот же день – день ангела нашего скитского монаха, отца Дмитрия Болотова. Пришел я к нему поздравить его с днем ангела. За чаем он рассказал мне два предивных сна, виденных им еще в миру. Первый сон видел он, когда ему было лет 15 от роду. Видит он, будто он со всей семьей собрался в лес для чаепития. Поехали они на тарантасе, запряженном тройкой лошадей, как это случалось и наяву. Едут они каким-то великим и прекрасным полем. На поле строится необыкновенный величинный храм, но стены его возведены не из кирпичей, а из человеческих голов. Храм почти уже оканчивался постройкой, только оставались несведенными купола в верхних своих частях. Он, то есть отец Дмитрий, будто завидев этот дивный храм, соскакивает с тарантаса и бежит к храму, чтобы разглядеть его, и семья уехала в лес без него. Входит в преддверие храма и видит стоящий тут аналой с лежащим на нем Евангелием и крестом. Около аналоя стоит отец Александр, протоиерей Андреевского собора в Петербурге, знакомый их и вместе духовный его отец. Отец Дмитрий хочет войти в храм, но его останавливают и говорят, что в храм входит, предварительно исповедавшись и приобщившись святых тайн. В это время он видит еще несколько человек, стоящих вблизи аналоя и ждущих очереди исповедоваться, и в числе их генерала Головачевского, тоже знакомого их семейства. Оба они, то есть отец Александр и Головачевский, были в то время еще живы. Через громадную дверь, ведущую в собор, он видит его внутренность. Весь он загроможден мостками, слышатся удары молотов и других инструментов, идет работа по внутренней отделке храма. В это время он проснулся. Другой сон он видел, когда ему было уже лет 25. Идет, будто он по узкой тропинке, тоже через какое-то поле, и ему непременно необходимо перебраться на другую сторону поля. В руке у него хлыстик. Вдруг он видит, что на тропочке лежит громадный величины лев и свирепо смотрит на него. Отец Дмитрий будто начал обходить льва с правой стороны, и когда обошел и оглянулся, то увидел, что лев силится встать, но не может по дряхлости своей, и только продолжает злобно смотреть на него. Идет он по тропинке далее и видит, лежит на ней великий тигр с явным намерением броситься на него и растерзать. Его тоже отец Дмитрий обошел благополучно и также с правой стороны. Далее идет и видит, стоит на тропинке идол исполинских размеров. Отец Дмитрий видит только фундамент, на котором он стоит, ступни и голени его ног. Всем телом своим идол уходит в безмерную вышину, так что он его не видел. Идол был как бы золотой, хотя слит был из меди. Идола он обошел, но уже не с правой, а с левой стороны. В это время он проснулся. Вратарь нашего скита, старец-схимонах Борис, отстоявший вчера в церкви по вечере, придя в келью, внезапно заболел, ноги отнялись. У бдения он поэтому быть уже не мог. Не было обедни сегодня, 21 сентября 1893 года. Говорил мне, что пришло время переходить в вечную жизнь. Видел, будто вчерашнюю ночь, что подходит он к какой-то великой реке, через которую переправился на рассвете. Переправа совершилась так быстро, что он не заметил. Вышедший на другой берег реки видит храм исполинских размеров, занимающий пространство примерно с десятину и такой же великой высоты. Храм был прекрасным, походил на собор Калужского монастыря святого Лаврентия. Когда он вошел в храм, то в это время там шла обедня, которую совершал архиепископ Григорий, бывший калужский преосвященный, усопший лет 30 тому назад. Внутренность храма была неизглаголанной красоты. Когда отец Борис хотел выйти из храма, то дверей не нашел и остался в нем. В это время он проснулся. Сегодня, то есть 22 января 1896 года, отец Дмитрий, художник, рассказал мне замечательное сновидение, виденное на днях одной шамардинской монахиней, матушкой Марии Соколовой. Она совсем было собралась уезжать из Шамардина, доверившись лукавому помыслу вражию, что не стоит тут жить, ибо нет уже в Оптиной старца Амвросия. Видит во сне, будто она перенесена на какую-то прекрасную местность. Видит громадный дворец, видит над дверями над ним обитель отца Амвросия. Входит в него, в нем множество отделений, как бы номеров. Спрашивает кого-то об отце Амвросии, и тот, именно муж матери Марии, умерший много лет назад, приводит ее в канцелярию. Является отец Амвросий, и на груди у него множество разных орденов. Совет отца Амвросия был следующий. «Дорога у тебя одна, из Шамардина в Оптину, из Оптиной в Шамардино. Никуда не выезжай». С тем монахиня и простилась, осталась в Шамардине и успокоилась. Живущий в нашем скиту игумен отец Феодосий рассказал мне о бывшем ему замечательном сновидении. «Мне было тогда лет 8 от роду. Однажды вижу во сне, будто я умер, вижу свое собственное тело, лежащее на кровати, а я сам в то же время стою в стороне и смотрю на него. Является ангел в виде диакона, облаченный в золотую ризу и со сложенным на плечах крестообразно орарем. «Вот видишь, — говорит он мне, — это твое тело, и ты умер». Я будто изумляюсь и ужасаюсь от слов ангела. В эту минуту ангел берет меня и уносит вверх. Несемся мы с невыразимую быстротою. Но вот на пути нам встречается другой ангел, иной по виду, то есть более величественный и имеющий как бы старшинство пред первым. «Куда ты несешь его? — спрашивает встретившийся ангел. «К Богу», — отвечает ему первый ангел. «Вот его место», — возражает старший ангел и указывает при сих словах вниз. «Я смотрю и вижу, что в страшной зияющей глубине пространства волнуется огненное море. В море вижу бесчисленное количество нагих людей всякого пола и возраста, стонущих, вопиющих и плачущих, тщетно порывающихся высвободиться из охватившей их огненной пылающей бездны. Весь исполненный невыразимого ужаса, я обращаюсь к первому ангелу с мольбой о пощаде. И вот по совещании со старшим ангелом он ввергает меня в какую-то страшную глубину морскую, но только это море было зеленого огня и не опалило меня. Я начал было взывать о пощаде, и ангел, стоявший на краю бездны, подал мне руку и изъял меня из этого моря на берег. В это время он ударил меня по щеке и сказал: «Ступай, но только помни». В эту минуту я проснулся и почувствовал страшную боль в шее, которая не проходила несколько дней. Я позабыл сказать, что присужден был на казнь в огненном море встретившимся ангелом за некий неисповеданный мною грех, который я хорошо помнил и сознавал. По пробуждении, услышав церковный благовест к утренне, я отправился в церковь с бабушкой своей, которая весьма тогда была удивлена такую внезапно появившуюся во мне ревностью ко храму Божию. Страшный этот сон я никогда не забуду, и он по настоящее время предстоит предо мною во всех своих ужасающих подробностях, хотя мне теперь уже более 70 лет». Сегодня 23 сентября 1896 года. Отец игумен Феодосий, живущий в нашем скиту на покое, во время прогулки с ним рассказал мне два чудных сновидения. Первый сон видел он, когда жил в миру, в земле войска Донского, служа по откупам. Видит во сне, что он находится в каком-то саду. В саду прекрасный дом, а в нем живет его родная бабушка. Последняя вводит его в дом, показывает ему прекрасное убранство его и говорит, что дом этот принадлежит ей. Выходят они оба на крыльцо, и бабушка показывает ему, что в крыше крыльца недостает нескольких тесин. «Вот, — говорит она ему, — постарайся, чтобы этого недостатка не было». При этих словах отец Феодосий проснулся. Сон поразил его. Была ночь, но он встал и записал, как сон, так и день, число и час, в который видел он и. Бабушка его была жива и находилась далеко от него в одной из восточных губерний, кажется, в Саратовской. По прошествии известного времени отец Феодосий получил письмо, извещающее его о кончине его бабушки. Кончина последовала в ту самую ночь, в которую он видел ее во сне. Бабушка его была жизни благочестивой и любила благотворить бедным. После сего прошло более 10 лет. Отец Феодосий был уже иноком в Лебедянском монастыре. Видит во сне, что входит в его келью покойная бабушка, отец и еще несколько родных, все уже умершие. Он проснулся. Спустя 2 недели сон этот повторяется, и все родные благодарят его за приносимые им молитвы о упокоении их душ. Сон о бабушкином доме, виденный отцом Феодосием, напомнил мне подобный же сон, виденный известным затворником Задонским блаженным Георгием. Он видел великолепный храм, у которого оставалась непокрытую часть купола у самого креста. Он истолковал сей сон в смысле близости своей кончины, которая и последовала месяца через 2. Об этом подробно говорится в его жизнеописании, составленном монахом Григоровым, который прежде был артиллерийским офицером, тем самым, который приветствовал Пушкина пушечными выстрелами на маневрах, за что и посажен был под арест. Потом он сделался монахом, и прах его покоится в нашей пустыне, между Введенским собором и церковью преподобной Марии Египетской. Страдания. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 5. Страхование. Рассказывал мне мой сокелейник, послушник Феодор, что он до 10 лет весьма боялся разных привидений, леших, даже в комнате не решался оставаться один. В то время как ему ушел 11-й год, он служил у одного торговца, и ему приходилось нередко ходить от него домой через кладбище. Проходя через него однажды ночью, он в темноте с разбегу упал в могилу, вырытую в этот день, в которой и провел целую ночь. Было летнее время, и земля в могиле была еще мягкая, поэтому он и не ушибся, но чувствовал невыразимый ужас, когда сидел в могиле. Утром его вытащили, и в этот день он ничего не мог говорить, точно в нем что-то оборвалось, и язык не ворочался. На другой уже день рассказал все случившееся. Замечательно, что с этой самой ужасной ночи он перестал чувствовать страх, ничего не стал бояться и спокойно по ночам проходил через кладбище. Так Господь избавил его от боязливости. Тот же отец Феодосий рассказывал мне, что когда он жил в Лебедяне, то устроена ему была келейка в монастырском саду. Много понес он там искушений от врагов видимых и от невидимых. Между прочим, нередко слышал по ночам под окнами келии вой волков, как бы собравшихся в числе нескольких сотен. Страхование от бесов. В нашем скиту живет схимонах отец Борис, старец лет 80, хорошей жизни, всеми любимый и уважаемый. Недавно он рассказывал мне, что ночью к дверям его келии подходило множество бесов в виде странников и стучались к нему. Он исполняет послушание вратаря в скиту, и келья его выходит окном в лес, окружающий скит, а дверь во двор скита. Так как на ночь ворота запираются, то, следовательно, никто из посторонних в скит проникнуть в ночное время не может. В позапрошлую же ночь, рассказывал тот же отец Борис, бесы страшно приступали к нему и стучали в ворота, прося отворить их. В оба эти раза отец Борис отогнал бесов молитвою Иисусову. Этот же самый отец Борис прежде всего жил тогда года три в одной из угловых башен скита. В это время бесы очень много докучали ему. Например, по ночам начнут плясать над потолком его келий, петь скверные песни, играть на музыкальных инструментах. Иногда являлись в виде больших крыс. О других страхованиях отец Борис умалчивает, только рукой махнет. Говорит, что если пройти мимо этой башни ночью, можно слышать вопли, вой бесов. Удостоверяться в этом я не считаю нужным, ибо и так верую в полную возможность сих явлений. Скитский ресофорный монах отец Дмитрий Болотов рассказывал мне о замечательном сне, виденном им в детстве. Тогда мне было лет 6-7. Вижу однажды во сне, что ангел берет меня и уносит с собой на небо. Поднимаясь с ангелом, я вижу нашу деревню, дом, сад, и как они уменьшаются по мере того, как мы поднимаемся все выше и выше. «Куда это ты несешь меня?» — спрашиваю я ангела, а тот отвечает: «К Богу». Но вот мы и прилетели к какому-то великому дубу, который летал на воздухе, и остановились около него для отдыха. В это время я вижу, к дубу по воздуху идет какой-то старец величественного вида. Я спрашиваю ангела: «Это кто?» «Это Бог», — отвечает ангел, и я проснулся. Впоследствии, когда я прибыл в Оптину пустынь, где жил тогда великий старец иеросхимонах Амвросий, я решился просить его святого благословения на пострижение в монастыре. Помню, вхожу в келью старца и вижу, что он полулежит на своей кроватке. В эту самую минуту вспомнился мне виденный мною в детстве сон, и какой-то тайный голос подсказал мне: «Вот он и есть тот самый дуб, который ты видел тогда во сне». «Оно так и выходит», — добавил отец Дмитрий. «Скит наш есть своего рода станция, от земли к небу. Покойный же старец был поистине храмом Божиим, в котором обитал Святой Дух. По благословению этого старца я поступил в скит. Так исполнился мой детский сон». От себя добавлю, что отец Дмитрий в мире был замечательным художником и товарищем по академии с известным портретистом Крамским. Он и сейчас пишет много портретов, которые заказывают ему написать заочно, с фотографических карточек. Пишет также и иконы. Ха. Художники. Русская литература в ее лучших представителях, в лице ее поэтических гигантов, там, где она кипит высшими творческими замыслами, есть литература пророческая по преимуществу. В ней все стремится к небесам, чистейшим пламенем увлечения и восторга. Эта литература, вся сила которой в ее патетическом искании высшей правды, высшей справедливости, живаго Бога, живого человека. В ней все мотивы человеческой жизни сведены, как это и должно быть в литературе великой, к своим нравственным религиозным корням. «Душеполезное чтение», 1894 год, сентябрь.